21:12. На борту Polar Sentinel. Перри уставился на экран монитора, внимательно изучая навигационную схему. — Вы уверены, что это координаты ближайшего к нам взрывного устройства? — спросил он стоявшего рядом лейтенанта. — Так точно, сэр. — Черт! Перри в очередной раз просчитал в голове время, необходимое для покрытия расстояния, и сверился с часами. Впервые в жизни ему захотелось, чтобы они не шли так точно. 12 минут. С максимальной скоростью в 52 узла они, возможно, успеют добраться до первой бомбы. Ну, а до второй. Корпус лодки бешено вибрировал в такт с атомными двигателями, которые выдавали на 10% большую мощность, чем предполагалось по проектной документации. Забыв о мерах предосторожности, они неслись на всех парах к заветному финишу. — Добавьте мощности, — приказал Перри. — Да, но механики говорят. — Я знаю, что они говорят, — раздраженно оборвал подчиненного капитан подлодки. Он прекрасно понимал, что рискует всем, принимая такое решение. Возможности подлодки не безграничны. Советоваться с адмиралом Рейнольдсом у него не было времени, и вся ответственность сложилась на его плечи. — Дежурный, передайте механикам, чтобы увеличили мощность двигателя еще на 10%. Слушаю, сэр. Через несколько мгновений предметы, разбросанные на столах, задребезжали от увеличившейся вибрации. Казалось, подлодка стремительно несется по шпалам железной дороги. Экипаж замер в напряженном ожидании. Перри задумчиво мерил шагами перископную палубу. Незадолго до этого он разговаривал с Амандой. Будучи экспертом по динамике и строению льда, она подтвердила теоретическую вероятность глобальной катастрофы, которая могла быть вызвана взрывом полярной звезды. «Скорость подлодки 60 узлов», — доложил дежурный оператор. Перри посмотрел на лейтенанта, склонившегося над координатной сеткой. Тот с сомнением покачал головой. «До первой бомбы еще 10 миль. Придется выжимать из лодки еще больше». «Соедините меня с инженерным отсеком», — приказал Перри.